Проповедник ищет Христа в людях разных званий. Посмотрим на духовного сановника и спросим его, с каким намерением достиг ты своего сана? Ради славы и чести Божией или для своей славы и чести? Поистине, ни один бы нашелся, который достиг этого сана не для пользы людей, а для своей корысти. Не служить пришел спасению душ, а для того, чтобы ему служили. Посмотрим, продолжает он, на низшие духовные власти, на иереев и дьяконов, и спросим каждого, что тебя привело в священный чин, желание ли спасти себя и иных? Нет, ты пошел для того, чтобы прокормить себя, жену и детей. Иной, взявший ключ разумения, и сам не входит и входящих не пускает, а иной и ключа разумения не брал. Не скоро здесь сыщешь Христа, несть сде. Может быть, в монастырях поискать Христа, но и в них все испортилось. Не в народе ли поискать Христа? Но где же более воровства, как не в народе? Если есть в народе добрые люди, так и те за делами и утеснениями забыли Бога и от молитвы отступили. Не в людях ли великих искать Христа, но к ним нет доступа. Скажут, не пора, иным временем придешь, да незачем и ходить к ним. В них едва ли когда и бывал Христос, в наши злые времена и правда скудна, и милосердия нет, а где ни правды, ни милосердия, там не ищи Христа, несть сде. Где же обрести его? Грехи наши взяли от нас Господа нашего, и не знаем, где искать его. Иной скажет: «Господь со мною, и я с ним, я верую в него, молюсь ему». А что из того, что ты поклоняешься? Поклонялись ему и те, которые во времена его страдания пригибали перед ним колено, а потом били по голове тростью. Ты кланяешься Христу и бьешь Христа, потому что мучишь ближнего. Ты молишься Христу и плюешь ему в лицо, испуская из уст скверные слова. В этой проповеди Димитрий задел и Раскольников. Наша церковь умолилась от раскола. Чуть не в каждом городе выдумывается особая вера. Простые мужики и бабы догматизуют о сложении трех перстов, да о том, какой крест неправый. Кроме проповедей, Димитрий оставил по себе размышления и наставления, например, внутренний человек в клете сердца своего уединен, апология во утолении печали человека, написал катехизис в вопросах и ответах. По значению, для истории своего века важнейшие сочинения Димитрия есть «Розыск о брынской вере». Брынскою он назвал раскольничью веру от того, что раскольники гнездились в брянских или брынских лесах. Сочинение разделено на три части. Первая – о раскольничьей вере. Вторая – о раскольничьем учении. И третья – о раскольничьих делах. В первой части Димитрий обличает раскольничьих учителей в том, что они по невежеству писали так, что из их слов выходят еретические мнения. Раскол во времена Димитрия раздробился до того, что насчитывали до 22 толков. Главное зло, по мнению Димитрия, в том, что раскольники чуть только умеют читать и писать, тотчас считают себя богословами и учителями веры. Димитрий распространяется о брадобритии, доказывает, что борода не имеет значения в деле религии, и даже те правила, какие существовали о небритии бороды, считает происходящими от времен господства иконоборства. Димитрий отвергает раскольничьи бредни о приближении последних времен, когда храмы должны сделаться хлевами. Доказывает неправильное применение слов Святого Писания о нерукотворенных храмах, которые раскольники приводили для того, чтобы не ходить в церковь. Димитрий вооружается при этом против иконоборцев и отвергающих поклонение святым мощам, и имеет здесь в виду уже не старообрядцев, а таких отщепенцев от церкви, которые не стояли, подобно старообрядцам, за букву, а, напротив, думали оторваться от буквы. Мы узнаем, что в Ростове один посадский человек по имени Трофим не только не стал кланяться иконам, но начал приводить против иконопоклонения доводы, которые приводились лютеранами и кальвинистами. Подобное говорит Димитрий и относительно поклонения мощам. Димитрий встречал таких раскольников, которые историю евангельскую считали притчей. «Не происходило того, — говорили они, — чтобы Христос пятью хлебами и двумя рыбами накормил 5000 народа. Пустыня — жилище язычников, 5 хлебов — 5 чувств, 2 рыбы — 2 книги, Евангелие и апостол. Лазарева воскрешения не было на деле. Болящий Лазарь — это ум, побеждаемый немощью человеческой. Смерть Лазаря — грехи. Сестры Лазаревы — Марфа — плоть, Мария — душа. Гроб — житейские заботы, камень на гробе — сердечная окаменелость, воскресение Лазарева — раскаяние во грехах. Все это едва ли может относиться к старообрядчеству, а свидетельствует, что в русском народе развивались ранее возникшие умствования, приведшие к явлению таких сект, как молокане, духоборцы. Третья часть розыска замечательна тем, что в ней собраны известия из истории раскола. В Пашихонском уезде сожглось разом 1920 человек по научению крестьянина Ивана Десятины. Сожигатели устраивают в лесах избы и засадят в них душ по 100, 200, а маленьким детям прибьют гвоздями одежду к лавке, обложат избу хворостом и зажгут. Другая секта называется «Морильщики» и проповедуют такое учение. Какая польза оставаться в этой жизни? Веры правой на земле уже нет. Кто хочет спастись, тот должен подражать мученикам и скончаться от голода и жажды. Есть у этих морильщиков в лесах избы и землянки. Уговорят простаков и засадят одного, а иногда 2 и 3, на голодную смерть. Бедняки посидят 2-3 дня, потом кричат, чтобы их выпустили, но никто их не слушает. Они в безумии бросаются друг на друга, и кто кого одолеет, тот того загрызает. Во времена Димитрия существовало разветвление раскола на поповщину и беспоповщину. Поповщина, последователи Аввакума, принимали только тех священников, которые были посвящены до исправления книг или отвергались православной церкви, перекрещивали тех, которые к ним приставали. Беспоповщина, уже и тогда разделявшаяся на оттенки, Андреевщина, Илларионовщина, Серапионовщина и прочие. Все беспоповцы соглашались в том, что не считали возможным священство на земле после исправления книг. предоставляя мирянам самим совершать обряды и богослужения. Они отвергали брак и учили, что лучше жить без венчания, чем венчаться по-еретически. Из них-то являлись сожигатели. Замечательным толком по своей уродливости является христовщина, возникшая на Оке. Некто назвал себя Христом, подобрал девицу из села, назвал ее Богородицею и ходил с нею по селам и деревням. Недавно, говорит Дмитрий, появились рогожники, шатавшиеся по миру в рогожах и выдававшие себя за святых. Наконец, есть такие толки, которые не пристают ни к поповщине, ни к беспоповщине. Живут без венчания и чужды христианства. Какое уже там христианство, когда крещения нет? Кроме них, по словам Дмитрия, существовали еще и субботники, постившиеся в субботу.